Если эта своеобразная популярность, которая достигла Альбертина, как будто и не должна была повлечь за собой никаких практических результатов, она придала подруге Андрея черты, характерные для людей, которые, всегда пользуясь успехом, никогда не навязываются. Черты, встречающиеся по тем же причинам в совершенно противоположном кругу, у дам, отличающихся высокой изысканностью, и не выставляют на показ своих успехов, скорее их скрывают. Она никогда не говорила «ему хочется видеть меня», обо всех отзывалась очень благожелательно и таким тоном, как будто она бегала за людьми, искала с ними знакомства. Если речь заходила о молодом человеке, который несколько минут тому назад обращался к ней с глазу на глаз с самыми горькими упреками, потому что она отказала ему в свидании. Она, далекая от мысли хвастаться этим перед всеми и вовсе не сердясь на него, с похвалой отзывалась. «Он такой милый мальчик». Ей даже надоело нравиться, потому что это вынуждало огорчать других. Между тем, как по своей природе она любила доставлять удовольствие. Она настолько любила доставлять удовольствие, что даже прибегала к особой форме лжи, свойственной некоторым практическим людям, лицам, делающим карьеру. Этот вид неискренности, встречающийся, впрочем, в зачаточном состоянии у огромного числа людей, состоит в том, что человек не умеет ограничиться одним поступком, который доставил бы удовольствие одному лицу. Если, например, тетке Альбертины хотелось, чтобы племянница сопровождала ее на какое-нибудь малоинтересное собрание, Альбертина, отправляясь туда, могла бы успокоиться на том, что это приятно ее тетке, и тем самым получить нравственное удовлетворение. Но, встречая со стороны хозяев дома ласковый прием, она предпочитала сказать им, что ей так давно хотелось повидаться с ними, что она воспользовалась этим случаем и попросила у тетки позволения сопровождать ее. Этого еще было мало. В числе гостей оказывалась одна из приятельниц Альбертины, у которой было большое горе. Альбертина говорила ей, «Я не хотела оставить тебя одну. Я подумала, тебе будет легче, если мы будем вместе. Может быть, ты желала бы уйти отсюда, пойти куда-нибудь. Я сделаю все, чего ты пожелаешь. Мне больше всего хочется, чтобы ты не была такой грустной», что, впрочем, отчасти было правдой. Однако иногда случалось, что фиктивная цель разрушала цель действительную. Например, Альбертина, которой нужно было попросить об услуге для одной своей приятельницы, отправлялась ради этого к какой-нибудь знакомой даме. Но придя к этой даме, доброй и симпатичной, девушка, бессознательно повиновавшаяся принципу извлечения многократной пользы из одного и того же поступка, находила, что более мило будет, если она сделает вид, что пришла только ради удовольствия, которое предвкушала от встречи с этой дамой. Даму бесконечно трогало, что Альбертина из одной лишь дружбы к ней проделала такой долгий путь. Видя, что дама в полном умилении, Альбертина начинала еще больше любить ее. Но происходило следующее. Она так живо чувствовала прелесть дружбы, ради которой будто бы пришла сюда, что опасалась, как бы эта дама не усомнилась в ее на самом деле искренних чувствах, если она попросит об услуге для приятельницы. Дама чего доброго подумает, что Альбертина пришла ради этого, что и было правдой, но сделает вывод, что свидание с ней само по себе не доставляет удовольствия Альбертине, что было неверно. Таким образом, Альбертина уходила, не попросив об услуге, как те мужчины, которые в надежде снискать благосклонность женщины, бывают так же любезны с ней, что воздерживаются от признания в любви, лишь бы эта любезность сохранила характер благородства. В других случаях нельзя было бы сказать, чтобы действительная цель приносилась в жертву цели второстепенной, придуманной задним числом. Но первая была настолько противоположна второй, что если бы человек, которого Альбертина приводила в умиление рассказом о первой цели, узнал о второй, его радость тотчас же перешла бы в самое глубокое огорчение. В дальнейшем, много позднее, наше повествование поможет лучше понять это противоречие. Покажем на примере, заимствованном из области фактов совсем другого порядка, что эти противоречия весьма часты в самых различных жизненных положениях. Муж поселил свою любовницу в городе, где стоит его полк. Его жена, оставаясь в Париже и более или менее зная правду, приходит в отчаяние, пишет мужу ревнивые письма. Но вот любовнице надо на один день приехать в Париж. Муж не может устоять против ее просьб и добывает отпуск на сутки, чтобы сопровождать ее. Но так как он добр, и ему больно огорчать свою жену, он приходит к ней и, проливая искренние слезы, говорит, что, напуганный ее письмами, он нашел способ вырваться, чтобы утешить и обнять ее. Таким образом, он нашел средство одной и той же поездкой доказать свою любовь и любовнице, и жене. Но если бы эта последняя узнала, зачем он приезжал в Париж, радость ее, наверное, превратилась бы в горе. Разве только свидание с неблагодарным дало ей, несмотря ни на что, счастье большее, чем те муки, которые ей причиняла его ложь. В числе людей, которые, по-моему, наиболее последовательно прибегали к системе множественных целей, находится господин де Нерпуа. Иногда он брал на себя роль посредника между двумя поссорившимися друзьями, и благодаря этому его называли самым предупредительным человеком. Но ему мало было создать впечатление, что он оказывает услугу тому, кто просил его об этом. Он на другой стороне представлял дело в таком свете, как будто этот шаг он предпринял не по просьбе первого, а в интересах второго, что легко было внушить собеседнику, уже находившемуся под влиянием мысли, что перед ним самый предупредительный человек. Таким образом, ведя двойную игру, делая то, что на биржевом языке называют двойным счетом, он никогда не подвергал никакому риску свое влияние и, оказывая услуги, не расточал кредита, которым пользовался, а увеличивал его. С другой стороны, каждая услуга, оказанная как будто вдвойне, тем более способствовала его репутации услужливого, вдобавок умело услужливого друга, который действует не зря, все начинания которого приводят к успеху, чему доказательством служила благодарность обеих заинтересованных сторон. Эта двойственность в услужливости, а также и отклонение от нее, характерные в отношении тех или иных свойств для всякого человека, были существенным элементом личности господина де Нерпуа. И часто в министерстве он пользовался услугами моего отца, которому внушал, настолько тот был наивен, что он ему уже оказывает услугу. Альбертина, которая нравилась другим больше, чем она того хотела, и не имела надобности трубить о своих успехах, промолчала о сцене, которая разыгралась между нами у ее постели, и которую дурнушка разгласила бы всему миру. Впрочем, я не мог объяснить себе ее поведение во время этой сцены. Что касается гипотезы о ее абсолютной добродетельности, гипотезы, при помощи которой я сперва объяснял то резкое сопротивление, каким Альбертина встретила мой поцелуй и мои ласки, и которое, впрочем, вовсе не требовалось моим представлениям о доброте, о глубокой честности моей приятельницы, то я несколько раз ее перерабатывал. Эта гипотеза решительно противоречила той, которую я построил в день первой встречи с Альбертиной. К тому же, столько поступков иного рода, которые все были исполнены внимания ко мне, внимания ласкового, иногда беспокойного, встревоженного ревнивыми опасениями, не предпочитаю ли я Андре, окружало со всех сторон грубое движение, которым, чтобы избавиться от меня, она схватилась за звонок. Так зачем же она звала меня провести вечер у ее постели? Зачем она все время говорила нежные слова? На чем основывается желание видеть друга, опасение, что он отдаст предпочтение вашей приятельнице, старание доставить ему удовольствие, романическим тоном сделанное обещание, что никто не узнает, что он провел вечер вместе с вами, если вы отказываете ему в удовольствии столь простом, если для вас это не удовольствие? Я все-таки не мог поверить, чтобы добродетельность Альбертины заходила так далеко. И уже задавал себе вопрос, не была ли причиной ее резкости кокетливость, так как, например, ей могло показаться, что от нее неприятно пахнет, и что это произведет на меня нехорошее впечатление. Или же малодушие, если, например, она, ничего не зная о реальной стороне любви, думала, что моя нервная слабость заразна и может передастся в поцелуе. Она, безусловно, была огорчена тем, что не могла доставить мне удовольствие и подарила мне золотой карандашик, повинуясь той добродетельной извращенности, что свойственно людям, которые, будучи тронуты нашим вниманием, не соглашаясь на то, чего оно требует от них, все же стараются сделать для вас что-нибудь другое. Критик, статья которого могла бы польстить романисту, вместо этого приглашает его на обед. Герцогиня не приглашает сноба вместе с собой в театр, но предоставляет ему свою ложу на такой спектакль, когда ее не будет. Того, кто делает самую малость, а мог бы и ничего не сделать, побуждает к этому совестливость, желание сделать хоть что-нибудь. Я сказал Альбертине, что, даря мне этот карандашик, она мне доставляет большое удовольствие. Не такое, однако, какое я мог бы получить, если бы в тот вечер, когда она прибыла ночевать в гостиницу, она позволила мне поцеловать ее. «Я был бы так счастлив, вам бы это ничего не стоило. Я удивляюсь, что вы мне отказали в этом». «А меня удивляет», — ответила она, — «что вам это кажется удивительным». «Не пойму, с какими девушками вы были знакомы, если мое поведение могло удивить вас?» «Я в отчаянии, что рассердил вас, но даже и сейчас я не могу сказать, что признаю свою вину. По-моему, это совершенно несущественно, и я не понимаю, отчего девушка, которая так легко может доставить удовольствие, не соглашается на это. Давайте столкуемся», — прибавил я, снисходя к ее понятиям о нравственности и вспоминая, как она со своими подругами клеймила приятельницу актрисы Лии. «Я не хочу сказать, что девушке все позволено и что нет ничего безнравственного. Вот хотя бы такие отношения, о которых вы недавно говорили, по поводу этой девочки, что живет здесь в Бальбеке, и которые будто бы существуют между ней и одной актрисой. По-моему, это мерзко. Так мерзко, что я думаю, это сочинили недоброжелатели, и что это неправда. По-моему, это невероятно, невозможно. Но позволить поцеловать себя и даже не только это, притом своему другу, ведь вы говорите, что я ваш друг. Вы мой друг, но у меня и до вас были друзья. Я была знакома с молодыми людьми, которые, уверяю вас, относились ко мне так же дружески. Ну и вот, никто из них не позволил бы себе подобные вещи. Они знали, какую оплеуху получили бы за это. Впрочем, они об этом даже и не думали, жали руки просто, по-дружески, как настоящие товарищи. Никто не вздумал бы лезть целоваться, и от этого мы были не меньшими друзьями. Ну, если вы дорожите моей дружбой, вы можете быть довольны, потому что если я вас прощаю, значит, вы мне очень нравитесь. Но я уверена, что вам до меня дела нет. Признайтесь, что нравится вам Андре. В сущности, вы правы. Она гораздо лучше меня, ведь она же восхитительна. Ах вы, мужчины!» Несмотря на мое совсем недавнее разочарование, эти слова, такие откровенные, внушили мне большое уважение к Альбертине и произвели на меня впечатление очень успокаивающее. И, может быть, именно это впечатление имело для меня потом важные и досадные последствия, потому что благодаря ему во мне впервые возникло то почти родственное чувство, та моральная сердцевина, которые всегда оставались в центре моей любви к Альбертине. Подобное чувство может быть источником величайших огорчений. Ведь для того, чтобы действительно страдать из-за женщины, надо пережить пору полного доверия к ней. Пока что этот зародыш морального уважения, дружбы, оставался в моей душе как начало чего-то нового. Сам по себе он не мог бы помешать моему счастью, если бы он не рос, если бы он застыл в том инертном состоянии, которое не нарушалось весь следующий год, а тем более эти последние недели моего первого пребывания в Бальбеке. Он жил во мне как гость, которого все-таки осторожнее было бы удалить, но которого спокойно оставляет на его месте. Настолько безобидным делает его до поры до времени его слабость и его одиночество внутри чужой души. Теперь мои мечты свободно могли направиться на ту или иную из подруг Альбертины, и прежде всего на Андре, знаки внимания которой, может быть, меньше трогали бы меня, если бы я не был уверен, что они станут известны Альбертине. Конечно, притворное предпочтение, которое я уже давно оказывал Андре, дало мне, благодаря постоянным беседам, нежным признаниям, как бы готовый материал для любви к ней, до сих пор испытывавший недостаток только в искреннем чувстве, которое присоединилось бы к нему и которое мое сердце, став свободным, могло бы теперь дать. Но Андре была слишком интеллектуальна, слишком нервна, слишком болезненна, слишком похожа на меня, чтобы я по-настоящему мог ее полюбить. Если Альбертина казалась мне теперь пустой, то все, чем полна была Андре, было мне слишком знакомо. При первой встрече на пляже я решил, что передо мной упоенная спортом любовница какого-нибудь гонщика, Андре рассказала мне, что за спорт она принялась, по совету врача, чтобы вылечить свою неврастению и расстроенное пищеварение, но что лучшие часы для нее те, когда она переводит роман Джордж Эллиот. Мое разочарование — следствие исходного заблуждения, в которое я впал относительно Андре, на самом деле никак не повлияло на меня. Но это заблуждение было из числа тех, которые, если сперва они дают зародиться любви и обнаруживаются лишь тогда, когда ее нельзя уже изменить, превращаются в источник страдания. Эти заблуждения, иногда и не похожие на то, в какое я впал относительно Андре, и даже противоположные, часто зависят, как это было в случае с Андре, от того, что человек внешним обликом, манерами настолько подражает тому, чем он не является, но чем хотел бы быть, что на первый взгляд создает иллюзию. Благодаря аффектации, подражанию, желанию вызывать восхищение как добрых, так и злых, внешнему облику сопутствуют обманчиво похожие слова и жесты. Есть формы цинизма и жестокости, которые не выдерживают испытания так же, как и известные формы доброты и великодушия. Подобно тому, как человек, известный своей благотворительностью, нередко оказывается тщеславным скрягой, так и порядочная, исполненная предрассудков девушка кажется нам миссалиной, потому что бахвалится своими пороками. Я думал найти в Андре существо здоровое и простое, а она только стремилась к здоровью, так же, как, может быть, многие из тех, в ком она видела его, и которые в такой же мере не обладали им, в какой толстый артритик с красным лицом и в белой фланелевой куртке не является непременно Геркулесом. Однако в известных случаях для нашего счастья не безразлично, что человек, в котором мы любим его здоровье, на самом деле оказывается лишь одним из тех болезненных людей, которые черпают свое здоровье от других, подобно тому, как планеты заимствуют свой свет, подобно тому, как некоторые тела служат лишь проводниками электричества. Не все ли равно? Андре так же, как Розамунда и Жизель, даже в большей степени, чем они, была все же приятельницей Альбертины, делившей с ней жизнь и настолько подражавшей ее манерам, что в первый день я не смог отличить их друг от друга. Эти девушки, стебли роз, главная прелесть которых состояла в том, что они вырисовывались на фоне моря, были связаны все тем же безраздельным единством, как и в дни, когда я не был с ними знаком, и когда встреча с любой из них вызывала во мне такое волнение, возвещая близость маленькой ватаги. Еще теперь, видя одну из них, я испытывал удовольствие, зависевшее в какой-то трудноопределимой мере от того, что за нею со временем должны были последовать все остальные, и что даже если они и не появлялись в этот день, можно было говорить о них и знать, что им будет передано, что я был на пляже. Это уже не было простое очарование первых дней. Настоящее желание любить колебалось теперь между всеми, настолько каждая из них, естественно, заменяла другую. Быть покинутым той из девушек, которая мне нравилась больше всех, было бы для меня не самое печальное, но та, которая бы покинула меня, сразу понравилась бы мне больше всех, потому что в ней сосредоточились бы для меня вся та печаль и все те мечты, которые смутно реяли над всеми. Впрочем, в этом случае я жалел бы об утрате, в ее лице, всех ее подруг, в чьих глазах я вскоре лишился бы всякого престижа, признавшись им в той своеобразной коллективной любви, какую питают к публике политические деятели или актер, которые не в силах утешиться, если эта публика, дарившая их полной своей благосклонностью, отворачивается от них. Иногда я даже вдруг начинал надеяться, что тех милостей, которых мне не удалось добиться от Альбертины, я добьюсь от той или иной из них, если, прощаясь со мной накануне вечером, она говорила мне какое-нибудь двусмысленное слово или бросала двусмысленный взгляд, на целый день направлявший к ней потом мое желание. Оно с тем большим упоением блуждало между ними, что на этих подвижных лицах уже настолько обозначились их особенности, что можно было различить, хотя бы ему еще и предстояло меняться, не застывший и колеблющийся образ. Различиям, существовавшим между ними, конечно, далеко не соответствовали их в равной мере отличавшиеся друг от друга по длине или ширине черты, которые, пожалуй, почти что можно было перенести с одной девушки на другую, как бы мало похожи ни были они. Но лица мы познаем не математически. Во-первых, мы начинаем не с измерения отдельных элементов. Мы исходим из выражения «из чего-то целого». У Андре, например, проницательность снежных глаз как будто гармонировала с узким носом, таким тонким, словно это была одна кривая, проведенная для того лишь, чтобы одной линией выразить всю мягкость, двоившуюся несколько выше в улыбающихся взглядах-близнецах. Такая же тонкая линия проходила в ее волосах, гибкая и глубокая, как будто это ветер взбороздил песок. И здесь, должно быть, она была наследственной. Совершенно седые волосы матери Андре были сбиты подобным же образом, в одном месте вздуваясь, в другом опускаясь. Точно снег, образующий то возвышение, то провалы, в зависимости от неровности почвы. Конечно, в сравнении с тонкими очертаниями носа Андре, нос Розамунды представлял широкие поверхности, как высокая башня на мощном фундаменте. Если выражение лица может убедить в огромном различии между тем, что отделено величиной бесконечно малой, и если бесконечно малое может сама по себе создать совершенно особое выражение, целую индивидуальность, то все же не только благодаря какой-нибудь линии, воплощавшей эту бесконечно малую, и не только благодаря своеобразию выражения, эти лица казались несводимыми одно к другому. Между лицами моих приятельниц разграничение еще более глубокое создавалось окраской. И не столько многообразной красотой оттенков, которые она придавала им, столь противоположных, что, глядя на Розамунду, залитую желтовато-розовым светом, который еще больше выделялся по контрасту зеленоватым мерцанием ее глаз, и глядя на Андре, бледные щеки которой так строго и благородно оттенялись ее черными волосами, я испытывал такое же наслаждение, как если бы смотрел то на герань, растущую на берегу озаренного солнцем моря, то на камелию, окруженную ночью. Сколько благодаря тому, что бесконечно малые различия в очертаниях непомерно разрастались и соотношения между поверхностями совершенно изменялись под влиянием нового элемента — краски, мастерицы распределять оттенки, так же, как и обновлять или хотя бы видоизменять размеры. Таким образом, лица, может быть, мало отличавшиеся по структуре, вытягивались или расширялись, смотря по тому, озарялись ли они пламенем рыжих волос с розовым отливом или белым светом матовой бледности. Становились чем-то иным, как те аксессуары русских балетов, что иногда при дневном свете представляют всего лишь обыкновенный бумажный кружок, который, однако, повинуясь гению Бакста, в зависимости от светло-красного или лунного света, пролитого на декорацию, четко вкрапливается в нее, как будто это бирюза на фасаде дворца, или мягко распускается, точно бенгальская роза среди сада. Так, познавая лица, мы измеряем их, но как художники, а не как землемеры. С Альбертиной дело обстояло так же, как с ее подругами. В иные дни, точно похудев, изменившись в лице, которое окрашивалось в серый цвет и принимало хмурое выражение, причем в глубине ее глаз, как иногда в глубине моря, мерцала лиловатая прозрачность. Она словно переживала тоску изгнанницы. В другие дни ее лицо, став более блестящим, задерживало желание на своей, точно лаком, покрытой клейкой, поверхности, и не позволяло им направляться дальше, если только не случалось внезапно взглянуть на нее сбоку, потому что ее щеки, матовые на поверхности, как белый воск, просвечивали румянцем, и от этого так хотелось поцеловать их, уловить этот прячущийся особенный оттенок. Другие разы счастье заливало ее щеки таким изменчивым светом, что кожа, став текучей и расплывчатой, словно пропускала взгляды каких-то скрытых под нею глаз, которые окрашивали ее в другой цвет. Хоть она и была как будто из того же вещества, что и глаза, по временам, когда, не вдумываясь, случалось смотреть на ее лицо, усыпанное мелкими коричневыми точками, где переливались точно два голубых пятна. Казалось, что это яйцо щегленка, а иногда, что это опаловый агат, отделанный и отполированный только в двух местах, где на фоне коричневого камня, подобно прозрачным крыльям голубой бабочки, сияли глаза, в которых плоть становится зеркалом и дает нам иллюзию, что здесь в большей степени, чем в других частях тела, мы приближаемся к душе. Но чаще всего цвет лица ее был ярче, и тогда она была оживленнее. Иногда на фоне бледного лица розовел только кончик носа, тонкий, как у маленькой лукавой кошечки, с которой хочется поиграть. Иногда ее щеки так лоснились, что взгляд скользил, точно перед ним была миниатюра, по их розовой эмали, которая казалась еще более нежной, еще более естественной благодаря приподнятой покрышке ее черных волос. Порою ее щеки принимали лиловато-розовую окраску цикламена. Иногда даже, если Альбертине случалось разгорячиться и ее лихорадило, их покрывал темный пурпур иных сортов роз, почти черный багрянец, вызывавший представление о ее болезненности, которая низводила мое желание до степени чего-то более чувственного и придавала ее взгляду что-то еще более нездоровое и порочное. И каждая из этих Альбертин была другая, подобно тому, как танцовщица при каждом своем появлении кажется иной, если от бесконечно разнообразной игры прожектора меняются ее очертания, краски, характер. Быть может, именно потому, что так различны были эти существа, которые я тогда видел в ней, я сам впоследствии привык быть разным человеком, смотря по тому, о какой Альбертине я думал. Ревнивым, равнодушным, сладострастным, меланхоличным, неистовым. И делался таким не только по прихоти воспоминания, воскресавшего во мне, но и благодаря разному отношению к одному и тому же воспоминанию, в зависимости от силы веры, с ним связанной. Ибо все время приходится возвращаться к этому, к этой вере, которая большей частью, помимо нашего ведома, наполняет нашу душу, но которая, однако, важнее для нашего счастья, чем тот человек, которого мы видим, потому что мы видим его сквозь нее. Это она придает мимолетное величие существу, на которое мы смотрим. Ради точности мне следовало бы называть разными именами каждое из тех «я», которым впоследствии пришлось думать об Альбертине. Тем более следовало бы называть разными именами каждую из тех Альбертин, что появлялись передо мной. Всегда они одинаковые, как те моря, только ради удобства называемые мною просто морем, которые сменялись одно за другим, и на фоне которых точно нимфа вырисовывалась она. Но прежде всего, совершенно так же, как в каком-нибудь рассказе сообщают о погоде, которая была в такой-то день, однако с гораздо большей пользой, мне следовало бы называть всегда особым именем веру, владевшую моей душой в каждый из тех дней, когда я видел Альбертину. Веру, создававшую атмосферу, определявшую облик людей, подобно тому, как на облик моря влияют те едва заметные облачка от скученности, от изменчивости, от разбросанности, от движения которых всякая вещь меняет свою окраску, те облачка, завесу которых однажды вечером разорвал Альстир, не представив меня девушкам, чьи образы показались мне вдруг более прекрасными, когда они стали удаляться. Облачка, возникшие вновь, несколько дней спустя, когда я познакомился с ними, туманившие их блеск, часто скрывавшие их от моих глаз, непроницаемые и нежные, подобные Вергилиевой Левкотее. Конечно, лицо каждой из них получило для меня другой смысл после того, как метод, каким их следовало читать, мне был указан в известной степени их словами. Словами, которым я мог приписывать тем большую ценность, что мог по собственному усмотрению вызывать их своими вопросами, заставляя их варьировать, словно экспериментатор, ждущий от повторных опытов подтверждения того, что он предполагает. И в сущности, вполне приемлем этот способ разрешать проблему бытия, состоящий в том, что к вещам или людям, показавшимися нам издали прекрасными и таинственными, мы подходим на такое близкое расстояние, которое позволяет убедиться, что они лишены таинственности и красоты. Это одна из возможных систем гигиены, система, которую, пожалуй, не очень следует рекомендовать, но в нашу жизнь она вносит известное спокойствие. И к тому же, позволяя нам ни о чем не жалеть, внушая нам, что мы достигли лучшего, и что это лучшее не бог весть что, она помогает нам смириться перед смертью. Презрение к целомудрию, воспоминания о каждодневных похождениях, которые, как мне казалось, вначале должны были таиться в мозгу этих девушек, теперь сменились для меня правилами порядочности, быть может, и не слишком твердыми, но до сих пор предохранявшими от всяких уклонений тех, кто воспринимал их от своей буржуазной среды. Но когда мы с самого начала ошибаемся, даже в каких-нибудь мелочах, когда ошибочное предположение или воспоминание заставляет нас в ложном направлении искать автора какой-нибудь сплетни или мест, где затерялась та или иная вещь, то может случиться, что, обнаружив свою ошибку, мы заменим ее не истиной, а новой ошибкой. Что касается образа жизни этих девушек и поведения, какого следовало держаться с ними, то я сделал все выводы из слова «невинность», прочитанного мной на их лицах в дружеских беседах с ними. Но прочел я его, быть может, по ошибке, слишком уж торопясь. И, пожалуй, оно также не было написано на них, как имя Жюля Ферри на программе того утреннего спектакля, когда я впервые слушал Берма, что не помешало мне, однако, спорить с господином де Нарпуа и утверждать, что Жюль Ферри без всякого сомнения пишет одноактные пьесы для поднятия занавеса. Как мог бы я запомнить не только то лицо, которое я видел в последний раз? Все равно, о ком бы из моих приятельниц ни шла речь, если наш разум устраняет из воспоминаний, относящихся к данному человеку, все, что не может быть непосредственно полезно в наших каждодневных отношениях, и даже в особенности в том случае, когда эти отношения хоть в слабой степени окрашены любовью, которая, вечно неудовлетворенная, живет в будущем. Цепь прошедших дней ускользает от разума, который силой хватается лишь за самый конец ее, нередко выкованный из другого металла, чем звенья, исчезнувшие среди ночи, во время странствования по жизни, и считает явью только ту страну, где мы находимся в данный момент. И все первые впечатления, уже такие далекие, не могли найти в моей памяти поддержки против их ежедневного искажения. В течение долгих часов, которые я проводил в обществе этих девушек, разговаривая с ними, лакомясь, играя, я даже не помнил о том, что они те же самые безжалостные и чувственные девы, которые предстали мне точно на фреске, шествуя на фоне моря. Правда, географы, археологи ведут нас на остров Калипсо, откапывают дворец Миноса. Но ведь для них Калипсо — всего лишь женщина, Минос — всего лишь царь, утративший всякую божественность. Даже достоинства и недостатки, которые, как сообщает нам теперь история, были достоянием этих вполне реальных личностей, часто весьма отличаются от тех, какие мы приписывали сказочным существам, носившим те же имена. Так рассеялась вся прелестная океаническая мифология, созданная мной в первые дни. Но для нас не совсем безразлично, если нам случается иногда проводить время в обществе людей, которых мы считали недостижимыми и к которым стремились. В общении с теми, кто сперва казался нам неприятным, всегда остается, несмотря на поддельное удовольствие, которое, в конце концов, они нам могут дать, привкус недостатков, которые им удалось скрыть. Но в таких отношениях, как те, что связывали меня с Альбертиной и ее подругами, неподдельное наслаждение, положившее им начало, оставляет по себе тот же аромат, которого никакие усовершенствования не придадут оранжерейным плодам, винограду, созревшему не на солнце. Благодаря тому, что одно время они были для меня существами сверхъестественными, еще и теперь элемент волшебности, даже неосознанный мной, проникал в самые обыденные отношения, связывавшие нас, или, вернее, предохранял их от всякой обыденности. Мое желание так жадно стремилось раскрыть смысл их глаз, теперь уже знавших меня и улыбавшихся мне. Но в тот первый день, скрестившихся с моими взглядами, точно лучи из иного мира, оно так щедро и так тщательно наделило красками и ароматами тела этих девушек, лежавших на скале, и запросто предлагавших мне сандвичи или игравших со мной в загадки, что часто, как художники, которые в современной жизни ищут античного величия в какой-нибудь женщине, обрезающей ноготь на ноге, придают благородство юноше с занозой. Или, словно Рубенс, изображая мифологическую сцену, превращают в богинь знакомых женщин. Я, лежа в послеполуденные часы, глядел на эти расположившиеся вокруг меня в траве прекрасные тела, смуглые и белые, столь противоположные по типу, и не отрывая их, быть может, от всей той посредственности, которая их наполнила для меня каждодневное общение. Не напоминая себе об их божественном происхождении, все же, подобно Гераклу или Телемаху, испытывал такое чувство, как будто веду игру с нимфами. Потом концерты кончились. Настала плохая погода. Мои приятельницы покинули Бальбек. Не все сразу, как ласточки, но на одной и той же неделе. Альбертина уехала первой. Неожиданно, причем ни одна из ее приятельниц ни тогда, ни впоследствии не могла понять, почему она так вдруг вернулась в Париж, где не ждали ее ни работа, ни развлечения. «Ни зачем, ни почему, не сказала, да и уехала», — брюзжала Франсуаза, которой, впрочем, хотелось, чтобы то же самое сделали и мы. Она считала, что мы неделикатно поступаем по отношению к служащим в гостинице, которых, хотя их и стало уже гораздо меньше, еще задерживало присутствие немногих оставшихся клиентов, и к управляющему, который зря тратил деньги. Действительно, из гостиницы, которая вскоре должна была закрыться, уехали почти все. Никогда еще в ней не было так приятно. Управляющий был другого мнения. Вдоль гостиных, где нельзя было не мерзнуть, и у дверей которых уже не стояли грумы, он расхаживал по коридорам в новом сюртуке. До того выхоленный парикмахером, что его бесцветное лицо превратилось как бы в особую смесь, на одну четверть состоявшую из кожи и на три четверти из косметики. Каждый раз в новом галстуке. Такое фронтовство стоит дешевле, чем отопление и содержание персонала. И тот, кто уже не может пожертвовать 10 тысяч франков на нужды благотворительности, без труда проявляет свою щедрость, давая 5 франков телеграфисту, приносящему телеграмму. Он как будто наблюдал за пустотой, как будто старался, благодаря своей корректной внешности, придать характер чего-то временного этой нищете, чувствовавшейся в гостинице, где сезон был неудачен, и напоминал призрак монарха, возвращающегося на развалины своего дворца. Он особенно был недоволен, когда за отсутствием пассажиров перестала действовать до следующей весны местная железная дорога. «Чего нам не хватает?» — говорил управляющий. «Так это средств движения». Несмотря на дефицит, который ему приходилось заносить в свои книги, он строил грандиозные планы на будущий год. А так как все-таки он был в состоянии в точности запоминать изящные выражения, если их можно было применять в отдельном деле, и если они служили его чести, то он говорил: «В персонале у меня чувствовался недостаток, хотя в столовой и была недурная команда, но курьеры оставляли желать лучшего. Вот увидите, какую фалангу наберу в будущем году». Пока что из-за остановки движения на местной железной дороге ему приходилось посылать за письмами, а иногда и клиентов возить в дрянном экипаже. Я часто просил позволения сесть рядом с кучером и благодаря этому мог совершать прогулки во всякую погоду, как в ту зиму, которую провел в Камбре. Иногда, однако, слишком сильный дождь удерживал нас с бабушкой, так как казино уже закрылось. В почти совершенно пустых комнатах, точно в трюме корабля, когда дует ветер, причем каждый день, как будто мы в самом деле были в плавании, к нам подходил кто-нибудь из тех, рядом с которыми мы прожили 3 месяца, так и не познакомившись, председатель Рейнского суда, старшина из Кана, какая-то американка с дочерьми, вступали в разговор, придумывали, как скоротать время, обнаруживали какой-нибудь талант, обучали нас какой-нибудь игре, приглашали нас выпить чаю или помузицировать, собраться в определенный час, изобрести сообща какое-нибудь развлечение из числа тех, что по-настоящему обладают секретом доставить удовольствие, которое состоит в том, что они на это не претендуют, а только помогают нам провести время и забыть скуку. Словом, на исходе нашего пребывания в Бальбеке завязывали с нами дружеские отношения, которые на другой же день прерывались из-за их отъезда. Я даже познакомился с молодым богачом, одним из 2 его аристократических друзей и актрисой, вернувшийся сюда на несколько дней. Но маленький этот кружок состоял теперь всего лишь из 3 лиц, так как другой приятель уже вернулся в Париж. Они пригласили меня пообедать с ними в их излюбленном ресторане. Кажется, они были довольны, что я отказался. Но приглашение было сделано самым любезным образом, и хотя в действительности оно исходило от молодого богача, ибо остальные были только его гости, все же так как его приятель, маркиз Морис де Водемон, был из очень аристократической семьи, актриса, спрашивая меня, приду ли я, невольно сказала, чтобы польстить мне. Это доставит такое удовольствие Морису. И когда я встретил их всех троих в вестибюле, то именно господин де Водемон, а не молодой богач, спросил меня: «Не доставите ли вы нам удовольствие отобедать с нами?» В сущности, я очень мало воспользовался бальбеком, что вызывало во мне еще более сильное желание вернуться сюда. Мне казалось, что я пробыл здесь слишком недолго. Иного мнения были мои друзья, спрашивавшие меня в своих письмах, не собираюсь ли я здесь остаться навсегда. А так как на конверте они должны были ставить имя Бальбек, и так как мое окно выходило не в поле и не на улицу, а на равнины моря, так как ночью я слышал его гул, которому, засыпая, вверял словно лодку свой сон, то у меня складывалось впечатление, что благодаря этой близости к волнам я, помимо своей воли, физически проникаюсь сознанием их прелести, подобно тому, как урок может заучиваться во сне. Управляющий предлагал мне на будущий год лучшие комнаты, но теперь я привязался к своей и входил в нее, уже не чувствуя запаха ветиверии, и в конце концов, настолько приучив к ее размерам свою мысль, которая вначале с таким трудом привыкала к ним, что принужден был воздействовать на нее в обратном направлении, когда по возвращении в Париж мне пришлось спать в моей прежней комнате, где был низкий потолок. Из Бальбека в самом деле пришлось уехать, так как холод и сырость сделались настолько пронизывающими, что дольше нельзя было оставаться в этой гостинице без каминов и калориферов. Впрочем, я почти сразу же забыл эти последние недели. Почти неизменно представлялись мне, когда я думал о Бальбеке, те минуты, когда по утрам в хорошую погоду, если мне предстояла послеполуденная прогулка с Альбертиной и ее подругами, бабушка, следуя указаниям врача, заставляла меня лежать в темноте. Управляющий отдавал распоряжение, чтобы в нашем этаже не было шума, и сам следил, чтобы оно исполнялось. Так как свет был слишком яркий, то я как можно дольше держал затернутыми широкие лиловые занавески, проявившие ко мне в первый вечер такую враждебность. Но так как, несмотря на булавки, которыми каждый вечер скрепляла их Франсуаза, чтобы солнце не могло проникнуть в комнату, и которое она одна и умела отколоть, несмотря на одеяло, красную кретоновую скатерть, взятые из разных мест куски материи, которые она прилаживала к занавесям, ей не удавалось закрыть их наглухо, то темнота не была полной, и на ковер словно сыпались красные лепестки анемона, на которые я, не в силах отказать себе в этом, на минуту становился босыми ногами. А на стене, противоположной окну, частично освещенной, вырисовывалось вертикально поставленное золотое цилиндрической формы тело, ничем не поддерживаемое, и медленно перемещалось, как огненный столб, предварявший шествие евреев в пустыне. Я снова ложился. Приходилось хранить неподвижность и только в воображении вкушать все за раз удовольствия, которые сулили игра, купание, ходьба и которые подсказывало утро. Радость наполняла мое сердце, и оно шумно билось, словно машина, пущенная в ход. Но неподвижная и принужденная расходовать свою энергию, не снимаясь с места, в форме вращательного движения. Я знал, что мои приятельницы на дамбе, но не видел, как они проходили мимо неравномерных звеньев моря, за которым, возвышаясь среди его голубоватых вершин, виднелся порою, когда бывало посветлее, похожий на итальянское селение городок Ривбель, отчетливо выделявшийся в солнечных лучах. Я не видел моих приятельниц, но, слыша доносившиеся до моего бельведера выкрики газетчиков, журналистов, как называла их Франсуаза, возгласы купальщиков и занятых игрой детей, которые оттеняли наподобие крика морских птиц шум мягко разбивавшихся волн, угадывал их присутствие, слышал их смех, который точно смех нереид, обволакивался нежным шумом прибоя, достигавшим моих ушей. «Мы смотрели», — говорила мне вечером Альбертина, «не спуститесь ли вы? Но ставни у вас были закрыты, даже когда начался концерт». В самом деле, в 10 часов он разражался под моими окнами. В перерывах, если прилив еще продолжался, слышался плавный и непрерывно скользящий плеск волны, как будто обволакивавший своими кристальными завитками рулады скрипки и обрызгивавший пеной прерывистые отголоски какой-то подводной музыки. Я с нетерпением ждал, когда же мне принесут платье, чтобы можно было одеваться. Било 12, наконец приходила Франсуаза. И в том самом Бальбеке, куда я так стремился, воображая его затерянным среди туманов и бурь, погода целые месяцы стояла такая ослепительная и такая постоянная, что когда Франсуаза открывала окно, я всякий раз, не рискуя ошибиться, ожидал уже увидеть всю ту же солнечную полосу, загибавшуюся на углу наружной стены, и все того же неизменного оттенка, который уже не поражал, как напоминание о лете, а скорее походил на тускло-неподвижный искусственный блеск эмали. И когда Франсуаза вынимала булавки, отцепляла куски материи, раздвигала занавески, летний день, открывавшийся за ними, казался таким мертвым, таким незапамятно древним, точно пышная тысячелетняя мумия, которую нашей старой служанке надо было бережно раскутать, освободить от всех ее саванов, прежде чем она появлялась набальзамированная в своих золотых одеждах.